Шестое. Сослагательное наклонение. Сослагательное наклонение включает три составляющих. Во-первых, союз «если» или «если бы». Во-вторых, различные вспомогательные глаголы. В-третьих, различные необязательные слова. Наиболее часто встречается в университетских городках. Классический пример. «Я должен был сделать и сделал бы, если бы мог, но...» Варианты. «Если бы они могли, я тоже мог бы и, вероятно, сделал бы, но...» Или «Я должен был и, вероятно, мог бы, но тогда они могли бы...» Сослагательное отношение формализуется в названиях книг, тезисов, статей и студенческих работ. Обычные примеры. Некоторые факторы, связанные с... равно «если бы только» или «к теории» равно «я сделал бы, если бы мог». В самых крайних случаях заголовок гласит «некоторые вступительные замечания, касающиеся факторов, связанных с накопленными данными относительно теории», поистине очень скромное название, так как совершенно ясно, что потребуется не менее 200 лет для того, чтобы опубликовать саму теорию. Очевидно, мать автора велела ему не высовываться. Его следующая статья, вероятно, будет называться «Некоторые промежуточные замечания, касающиеся» и так далее. Когда он изложит все замечания, названия его следующих статей – будут становиться все короче. К 40 годам он завершит предварительные рассуждения и перейдет к теории, но сама теория возникает все-таки очень редко. Если она все же будет опубликована в 7-й статье, обязательно будет и 8-я. Простите, вернемся к исходному варианту. Автор всегда в пути, но никогда не достигает следующей остановки. Терапевту, который берется излечить человека, дающего такие названия своим статьям, совсем не весело. Пациент тоже будет жаловаться на неспособность закончить свой тезис, на невозможность сосредоточиться, на сексуальные и семейные проблемы, депрессию и порывы к самоубийству. Если только терапевт не найдет способа изменить его сценарий, лечение пройдет описанные выше 8 стадий, причем каждая стадия займет примерно полгода, а заключительную стадию, простите, напишет не пациент, а сам терапевт. На сценарном языке «к» означает «не ходи туда». Никто не спрашивает, летит ли этот самолет к Нью-Йорку. И мало кто согласится лететь с пилотом, который отвечает «да, наш самолет летит к Нью-Йорку». Либо самолет летит в Нью-Йорк, либо садитесь на другой рейс.